Рексу он привез книгой, а Доре маленькие часы на руку, украшенные бриллиантами с изумрудной застежкой. Он вошел в зал, жалуясь на холод, и заявил, что замерз, но вид у него был бодрый. Пан подсел к Доре и спросил ее так тихо, что только она одна могла слышать. «Вы рады меня видеть?» Внезапная стыдливость помешала ей сразу ответить. «Разве не рады?» — слегка подразнил он ее. «Жестокая! А я всю дорогу только и думал о встрече с вами. Я не замечал холода, мысль о вас согревала меня, как огонь». Он протянул руки к настоящему огню и стал греть их. Пламя просвечивало сквозь его тонкие пальцы. У Доры явилось безумное желание тоже протянуть свои руки и соединить их с тонкими красивыми пальцами. Она украдкой взглянула на пана и стыдливо сказала: «Я очень рада, что вы приехали к Рождеству». Пан засмеялся. В его смехе всегда было что-то обидное, всегда слышались насмешка и недоверие. «Я очень польщен», — небрежно бросил он. Вся радость, все счастье Доры мгновенно погасли от этого смеха, обратившись в кучу пепла. Желая сохранить свое достоинство, она встала, сославшись на какие-то хозяйственные дела, но не успела сделать шагу, как почувствовала, что вся дрожит. Рука пана скользнула по ее руке, и его пальцы сжали ее руку. На миг зал, огонь в камине, вся обстановка вокруг нее, все исчезло. Она почти лишилась чувств, и только где-то в глубине сердца вставал беспомощный вопрос: «Что это? Что со мной?» Рекс направлялся к ним через зал, и она почувствовала, что рука ее свободна. Но в то мгновение, когда пальцы пана разжимались, она вновь испытала ту же головокружительную слабость, и ей захотелось шепнуть: «Не отнимайте руку, не уходите, не уходите!» «Разве не темно вам тут?» — услыхала она голос Рекса. «Позвольте». Он наклонился и зажег огонь. Потом принес Доре кекс и остался около них. «Хорошо провели время в городе?» — спросил он у пана. «Да, благодарю. А тебе лучше?» «О, да, совсем хорошо. Собираюсь охотиться на будущей неделе». «А когда обратно в школу?» Юноша рассмеялся. Пану было известно, что Рекс из-за болезни вынужден был покинуть Итон, и потому вопрос пана показался ему забавным, так как он понимал, чем этот вопрос вызван. «Я совсем не вернусь туда, останусь здесь», — сказал он, улыбаясь своей особенной привлекательной улыбкой, а затем, глядя на Дору, добавил: «И буду смотреть за Дорой». Та запротестовала и нервно рассмеялась, а пан подумал про себя: «Гадкий щенок видел, интересно знать, что он подозревает». Он встретил ясный, спокойный взгляд Рекса. Он мог не любить его и издеваться над ним, но он чувствовал в нем серьезного противника. Рекс был как будто окружен атмосферой благородной чистоты и, несмотря на свою молодость, держал себя с большим достоинством. Наружность его была тоже незаурядна. Он был почти такого же роста, как и пан, также широк в плечах, руки и ноги такие же тонкие и изящные. Сейчас он стоял, прислонившись к камину, и невозмутимо покуривал папиросу. Его стройная фигура эффектно выделялась на фоне серой стены. Прозвучал гонг к обеду. «Поторопись, Дора, со своим туалетом», — сказал он. «У нас сегодня обедает много народа, и мы должны быть вовремя готовы». Он взял ее под руку и вывел из зала. Пан смотрел им вслед, прищурив глаза. Но немного позднее он вознаградил себя. Дора сошла вниз рано, одетая в белое кисейное платье с серебряным кушаком. На ней была нитка жемчуга, подарок Тони. Жемчужины лежали на ее шее, как затуманенные утренние звезды. «Это, — сказала она пану, указывая на жемчуг, —